Эпилог. Весна ворвалась в город неожиданно. Яркая, шумная, пахнущая талым снегом и набухающими почками. Александра стояла у окна спальни и смотрела, как во дворе суетятся организаторы, расставляя белые стулья, украшая арку цветами, натягивая гирлянды. Большой загородный дом, который они сняли на месяц, пока решался вопрос с покупкой их собственного, сегодня должен был стать местом самого важного события в ее жизни. Она прижала ладонь к горлу, ощутив, как подкатывает тошнота. «Только не это!» – прошептала она, хватаясь за подоконник. Тошнило ее уже третье утро подряд. Сначала списывала на волнение. Все-таки свадьба – такое событие. Но сегодня, заглянув в аптечку и обнаружив там забытый кем-то тест на беременность, поняла, что пора проверить. Северская закрылась в ванной, дрожащими руками распечатала коробочку. Через несколько минут бесконечного ожидания уставилась на полоску. Одна. Одна полоска. И ничего больше. Саша выдохнула, но внутри что-то неприятно кольнуло. Разочарование? Она сама не понимала. Они не планировали, даже не говорили об этом. Но где-то глубоко, в самой потаенной части души, Александра хотела ребенка от Клима. Маленького с его глазами. «Глупая», — сказала она своему отражению. У тебя сегодня свадьба с самым лучшим мужчиной в твоей жизни, а ты о детях думаешь. Саша оставила тест на раковине, чтобы выбросить потом, и вышла из ванной и замерла. В спальне стояла мама. При в полном параде, в дорогом костюме, с идеальной укладкой и скептическим выражением лица. «Мама», — удивилась Александра, — «ты уже здесь?» «Я приехала помочь», — мать окинула ее критическим взглядом. И, судя по твоему бледному виду, не зря. Ты что, не спала всю ночь? — Все хорошо, мам, просто волнуюсь. — Волнуется она. Мать поджала губы, прошлась по комнате. — Саша, я должна спросить, ты уверена в своем выборе? Саша внутренне собралась. Знакомый тон, знакомые интонации. Сколько раз она уже слышала это за свою жизнь? — Уверена, мама, абсолютно. — Ну, посмотри сама, — мать всплеснула руками. Он спасатель. Не олигарх, не бизнесмен, не владелец заводов. Простой спасатель с двумя детьми. Ты понимаешь, какой это багаж? Чужие дети, Саша. Ответственность, проблемы и никаких перспектив. Александра посмотрела на нее долгим, тяжелым взглядом. Тем самым, от которого на переговорах ежились оппоненты. «Мама», — сказала ровно, но в голосе звенела сталь. «Запомни это раз и навсегда. Я люблю Клима. Он лучшее, что случилось со мной в жизни. Он принял меня со всеми моими тараканами. Он полюбил меня не за деньги и не за статус, а за то, что я — это я. Его дети теперь мои дети. И я буду их матерью, самой лучшей матерью, какой только смогу. А свое мнение оставь при себе, пожалуйста». Мать открыла рот, закрыла, потом закатила глаза. «Как знаешь, я просто волнуюсь за тебя». «Не надо». Саша подошла, взяла ее за руку. «Просто будь сегодня со мной, хорошо?» Мать вздохнула, но в глазах ее мелькнуло что-то теплое. «Хорошо, давай одеваться». В комнату впорхнули Ирина и Дарья, девушки, которые вызвались помогать с макияжем и прической. Ирина, как всегда, деловая и собранная. Дарья – творческая и немного рассеянная. «Садитесь», – скомандовала Ирина, указывая на туалетный столик. «У нас 2 часа, а мы еще даже не начинали». Саша послушно села, подставила лицо кистям и спонжам. Пока Дарья колдовала над ее волосами, Ирина, орудуя тональным кремом, негромко сказала. «Кстати, последние документы по сделке прислали. Официально Севера теперь принадлежит другим людям». Саша замерла на секунду, потом расслабилась. «И хорошо», — улыбнулась она. «С глаз долой, как говорится». Сергей тоже испарился из ее жизни, словно и не бывало. По слухам, уехал в столицу, но Александру это совершенно не интересовало. Хотя в какой-то мере она все же ощущала свою победу над этим мужчиной. Отдала ему все, но получила гораздо больше. «Не жалеешь?» – подала голос мать из угла. «Ни капельки!» – Александра посмотрела на свое отражение. «Я только жить начала, мама, радоваться каждому дню». Каждому утру, каждому вечеру заниматься тем, чем нравится. Благотворительностью, фыркнула мать. Представь себе, спокойно ответила Саша. помогать детям, открывать центры, делать этот мир чуточку лучше. Знаешь, это оказалось гораздо важнее, чем очередной салон красоты или победа над конкурентом. Мать хотела что-то сказать, но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетели Полина и Катя. Обе в красивых воздушных платьях, розовом и голубом, с лентами в волосах, счастливые до невозможности. «Мама!» – закричала Катя. «Мы готовы! Смотри, какие мы красивые!» «Ой, девочки!» – Саша растаяла, протягивая к ним руки. «Идите сюда!» Они подбежали, прижались к ней с двух сторон. «А тебе еще делают?» – спросила Полина, разглядывая Ирину с кисточкой. «Делают!» – улыбнулась Саша. «Вы же хотите, чтобы у меня было красиво?» «Ты и так красивая!» – серьезно сказала Катя. «Самая красивая!» «Мамочка у нас красивая!» – поправила Полина. «Правда, Кать?» «Правда», — согласилась старшая. У Саши защипало в глазах. Ирина тут же цыкнула. «Только не плакать. Я полчаса глаза делала». «Я не плачу», — всхлипнула Саша. «Я просто... Они так меня называют, мамочка». «Привыкайте», — усмехнулась Дарья, закалывая последнюю прядь. «Теперь это навсегда». В дверь постучали. Вошла Марина, жена Захара. Красивая, статная, в элегантном платье. «Вау!» – выдохнула она, увидев Сашу. «Ты просто богиня!» «Спасибо!» – улыбнулась Саша. «Все готово!» – сообщила Марина. «Гости собрались, музыканты на месте, регистратор ждет. Не хватает только невесты!» Саша поднялась, поправила платье, посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела незнакомая женщина, счастливая, сияющая невеста. «Я готова!» – сказала она. Марина подошла ближе. Наклонилась к уху. «Знаешь, я никогда не видела Клима таким взволнованным. Он там внизу места себе не находит. Весь бледный, руки трясутся». Саша хихикнула. «Правда?» «Честное слово. Так что иди уже, спасай жениха». «Идем». Саша взяла букет, поправила фату. Девочки вцепились в ее руки с двух сторон, не собираясь отпускать. Они вышли из комнаты, прошли по коридору к лестнице. Саша остановилась на верхней ступеньке, глядя вниз. Гости. Много знакомых лиц. Самые родные и близкие. Отец, стоящий чуть в стороне, поймал ее взгляд, улыбнулся, кивнул ободряюще. Саша улыбнулась в ответ. А потом она увидела его. Клим стоял у арки, залитый весенним солнцем, в идеально сидящем костюме. Белая рубашка, темный пиджак, широкие плечи, подтянутая фигура, взволнованное лицо. Он смотрел на нее снизу вверх, и в его глазах было столько любви, что у Саши перехватило дыхание. Мир перестал существовать. Исчезли гости, исчез звук музыки, исчезло все. Остался только он, ее мужчина, ее любовь, ее будущее. — Идем, мамочка, — тихо сказала Полина, потянув ее за руку. — Идем, — эхом отозвалась Саша. И сделала первый шаг в новую жизнь. Клим стоял у арки и чувствовал себя идиотом. Костюм сидел вроде неплохо. Захар лично возил его в ателье, заставил перешивать манжеты и ушивать пиджак, но Клим все равно ощущал себя коровой, которую нарядили в седло. Рубашка душила, галстук душил, ботинки были непривычно жесткими. Он бы отдал все, чтобы сейчас быть в своей старой толстовке и джинсах. «Расслабься», — хлопнул его по плечу Захар. — Ты как на допросе, а не на свадьбе. — Я в порядке, — буркнул Клим, но рука, сжимающая букет, дрожала предательски. — Вижу, — усмехнулся Степан. — У тебя трясутся даже уши. Парни из отряда стояли рядом. Захар с женой Мариной, Степан со своей Ренатой, Ян с Верой, Иван с девушкой Кристиной. Макс, как всегда, держался чуть в стороне, наблюдая за всем с легкой ироничной улыбкой. Майя пришла с Вадимом Юрьевичем, ее бывший отчим, прокурор города, выглядел солидно и внушительно. А еще здесь был отец Саши. Он долго смотрел на Клима, потом спросил только одно: «Будешь беречь мою девочку?» Клим ответил: «Всей душой». Отец кивнул и больше не задавал вопросов. Гостей было немного, только самые близкие. Никаких пафосных приемов на 200 человек, никаких нужных людей, которых Саша когда-то обязана была приглашать по статусу. Только свои, только те, кто действительно рад за них. «Клим», — тихо сказала Марина, жена Захара, — «ты как, держишься?» «Держусь», — выдохнул он. «Вижу, как держишься», — она улыбнулась. «Трясешься, как осиновый лист. Не волнуйся, все будет хорошо». «Я и не волнуюсь», — соврал Клим. Врал он отвратительно. Сердце колотилось где-то в горле, ладони вспотели, в голове была каша. Он женится. Он, Клим Земцов, вдовец с двумя детьми, женится на самой невероятной женщине в мире. Это не укладывалось в голове. «Смотри», — толкнул его Захар, — «вон она». Клим поднял глаза и забыл, как дышать. Александра стояла наверху лестницы, в белом платье, струящемся, легком, невесомом. Волосы уложены в нежную прическу, фата развивается от легкого ветерка. Она была прекрасна, невероятно, ослепительно, до боли прекрасна. Саша смотрела на него сверху вниз и улыбалась, а в ее глазах блестели слезы. Клим сглотнул, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. Рядом всхлипнула Марина. Кто-то из парней крякнул. «Красивая», — выдохнул Степан. «Ты счастливчик, Земцов». «Знаю», — хрипло ответил Клим. Она начала спускаться по лестнице. Медленно, грациозно, держа за руки девочек. На полпути к ней подошел отец, подал руку. Саша взяла его под локоть, и они вместе пошли к Климу. Земцов смотрел, как она приближается, и чувствовал, что сейчас разорвется от счастья. Каждый ее шаг отдавался в сердце, каждое движение платья, каждый взмах ресниц — все это было для него. Все это было его. Отец передал ему руку Саше. Посмотрел в глаза, кивнул без слов, но Клим понял — береги. — Не урони, — шепнула Саша, когда их пальцы соприкоснулись. — Ни за что, — ответил он так же тихо и передал ей букет цветов. Клим подвел невесту к регистратору. Гости затихли. Музыка стихла. Остались только они вдвоем и этот момент. — Ты невероятная, — прошептал Клим ей на ухо, пока регистратор говорила какие-то слова. — Самая красивая женщина на свете. — Ты тоже, — шепнула она в ответ, и в ее глазах заплясали смешинки сквозь слезы. — Хотя в костюме непривычно. — Сам знаю, — усмехнулся он. — Для тебя старался. — Я оценила, — улыбнулась она. Регистратор объявила их мужем и женой. Они обменялись кольцами, пальцы дрожали у обоих, а потом Клим притянул Сашу к себе и поцеловал. Долго, нежно, обещающе, так, чтобы она знала это навсегда. Гости аплодировали, кричали горько, девочки прыгали вокруг, счастливые до невозможности, кто-то пускал мыльные пузыри, кто-то фотографировал. — Я люблю тебя, — прошептала Саша, когда он оторвался от ее губ. — Я люблю тебя, — ответил он. — Жена. — Муж, — улыбнулась она. Праздник пролетел, как один миг. Танцы, тосты, смех, слезы умиления. Захар сказал такую речь, что Марина плакала. Степан пытался шутить, но сам растрогался. Иван с Кристиной танцевали так, что все вокруг улыбались. Вадим Юрьевич подошел, пожал руку и пожелал счастья. А вечером, когда гости разъехались, а девочки уснули, они остались вдвоем. Клим нес Сашу на руках по лестнице в спальню. Она обвела его шею руками, прижималась щекой к груди и тихо смеялась. — Тяжелая? — спросила она. — Легкая, — ответил он. — Как перышко. — Врешь. — Ни капли. Он внес ее в спальню, аккуратно поставил на ноги у кровати, чмокнул в нос. — Я сейчас, — сказал он. — В ванную на секунду. Саша кивнула, поправляя платье. Клим скрылся за дверью, включил свет и замер. На раковине лежал тест на беременность. Одна яркая полоска. Он взял его в руки, повертел, рассматривая. Потом вдруг заметил, что свет падает как-то иначе. Присмотрелся, моргнул, присмотрелся снова. Вторая полоска была. Слабая, но отчетливая. «Саш!» — выдохнул Клим, выходя из ванной с тестом в руке. — Это что? Это... да? Мгновенно оказалась рядом, выхватила тест, уставилась на него. Ее глаза расширились. — Не может быть! — прошептала она. — Утром была одна. Я специально делала, думала... — А сейчас две, — он показал пальцем. — Видишь? Слабо, но видно. Они смотрели на тест вдвоем. Потом друг на друга, потом снова на тест. — Не может быть! — повторила Саша, и в ее голосе послышались слезы. «Клим, я... мы...» «Сашка!» Он подхватил ее на руки, закружил по комнате. Ты понимаешь, что это значит? Отпусти, сумасшедший!» Смеялась она, обнимая его за шею. «Уронишь!» «Ни за что!» Он кружил ее, кружил, пока не закружилась голова. Потом опустил на кровать, навис сверху, глядя в глаза. «Роди мне сына, Саш!» Прошептал он, целуя ее нежно, едва касаясь губ. Она игриво закусила губу. «А если будет дочь?» «Но следующий-то точно сын», — улыбнулся он. Она рассмеялась, звонко и заливисто. Клим притянул ее к себе, накрыл губы своими. Жадно, требовательно, скрепляя их союз уже навсегда. Они целовались, и мир за окном исчезал. Были только они двое и новая жизнь, которая уже зародилась внутри Саши. Их жизнь, их любовь, их семья. «Я так счастлив!» — выдохнул он, отрываясь от ее губ. — Ты даже не представляешь. — Представляю, — прошептала она, — потому что я счастлива не меньше. Он посмотрел на нее, растрепанную, счастливую, с блестящими глазами, свою жену, мать своего будущего ребенка, женщину всей своей жизни. — Я люблю тебя, Александра Земцова, — сказал он. — А я люблю тебя, Клим Земцов, — ответила она. И снова поцеловал ее, чувствуя, как внутри разрастается что-то огромное, теплое, бесконечное, то, что называется истинным счастьем.